За это время жизнь для нее расцвела только один раз, когда сын Иван приехал на каникулы, но счастье длилось недолго. Иван вновь уехал в колледж, и Катя с грустью отметила, что он здорово изменился за это время, погрубел, вытянулся. Раздались плечи, появилась какая-то угловатость, характерная для подростка, но, что больше всего огорчило Катю, Иван отдалился от нее душевно, стал более походить на отца, хотя очевидных фактов такого отчуждения не было, но чуткой женской душой Катя это чувствовала. Катя выпила еще виски, лежала, откинув голову, в кресле качалки, безостановочно курила. Потом рука с сигаретой безвольно упала, повисла неподвижно, и дым от сигареты поднимался вертикально. Было жарко и безветренно. В глубине лужайки появился белый форт, подкатил по бетонной дорожке к гаражу, остановился перед раскрытыми воротами. Из машины выбрался высокий, крепкого сложения мужчина средних лет в светлом летнем костюме. Мужественное загорелое лицо с резким подбородком и выступающими челюстями, синеглазый. Это и был муж Кати, Джек Холсон. Он медленно подошел к тенту, под которым в кресле-качалке спала Катя. Спаниель метался вокруг Джека. Он взял бутылку из-под виски, посмотрел на свет. Бутылка была пуста. Джек поморщился, пробормотал: «Опять, черт возьми! Кэт, ты слышишь меня?» Сквозь пьяную дремоту промычала Катя. Голова ее безвольно свесилась на грудь, волосы закрывали лицо. Джек посмотрел на замазанный черным холст, потом присел на корточки, раздвинул завесу волос, пальцами за подбородок приподнял ее лицо, погладил по щеке. Рядом скулил и суетился спаниель. — Кэт, что ты с собой делаешь? Это же самоубийство, Кэт! Отстань! — снова промычала Катя. Полы халата распахнуты, висят по обе стороны качалки, открывая красивые длинные ноги. Джек погладил ее по ногам, бедрам, покачал головой, и на лице его отразилась искренняя тревога. — Что происходит? Кэт, когда это кончится? — Ваня, — не просыпаясь, пробормотала Катя, — Ваню позови. — Ваня в колледже, Кэт. Неужели ты не понимаешь, что так жить нельзя? Ты что, решила погубить себя? Зачем? Какой смысл? Кому от этого будет хорошо? Ваню позови, — вновь сонно промычала Катя, — и отстань от меня. Господи, как ты мне надоел! Все вы осточертели! Ваню позови, Джек! Я уже сказал тебе, Ваня в колледже! Джек выпрямился, медленно направился к дому. Голова Кати безвольно упала на грудь. Густая завеса волос закрыла лицо. Спаниель помчался за хозяином. Пытаясь хоть как-то развлечь Катю, Джек теперь старался больше бывать дома. В субботу и воскресенье звали гостей. На изумрудной лужайке прохаживались моложавые мужчины в костюмах, женщины в легких летних платьях, шортах или брюках. Играли в бадминтон, кричали и смеялись. Спаниель очумело носился между гостями, пытался поймать валан. Лишь служанка Джейн всегда была недовольна обилием гостей. бурчала, что опять вытопчут всю лужайку и придется снова платить садовнику, чтобы подсевал и подстригал траву. Несколько круглых белых столиков заставлены бутылками с виски, водкой и винами, фужерами и гранеными стаканами. В чашках в воде плавают кусочки льда, стоят круглые овальные блюда с маленькими бутербродами. Большинство гостей всегда располагалось вокруг тента на белых стульях. Почти у всех в руках были стаканы или фужеры с напитками. Некоторые, особенно деловые, мужчины старались уединиться и беседовали. Конечно, о делах. Среди них, как правило, бывал и хозяин дома Джек, а Катя всегда пыталась владеть вниманием большой группы гостей, расположившейся вокруг тента. Происходило это примерно так. Один чукча возвращается с партийного съезда. На не очень складном английском рассказывала Катя, время от времени отпивая глоток виски с содовой из граненого стакана. Собрались знакомые, родственники, и он им рассказывает. Было очень интересно на съезде, очень значительно. Но что самое интересное, оказывается, Карл Маркс и Фридрих Энгельс не муж и жена, а четыре разных человека. Катя весело рассмеялась, но все остальные лишь натянуто улыбались, не понимая соли анекдота. Потом одна из женщин вежливо спросила: «Чукча, это что-то съедобное, Кэт?» Катя перестала смеяться, пробормотала по-русски: «Да, ребят, с вами не соскучишься», и тут же пояснила, перейдя на английский: «Чукчи — это маленькая народность на дальнем севере России. Сьюзи, как твой сын?» «О-о-о! На прошлой неделе приезжал из колледжа. Я его с трудом узнала. Настоящий мужчина!» — оживилась молодая женщина, одних примерно лет с Катей. «А как твой Иван, Кэт?» «Тоже страшно вырос. Плечи стали, как у молотобойца. Ну, просто готовый Сталлоне». Все засмеялись, закачали головами, прихлебывая из стаканов и фужеров напитки. Женщины стали наперебой рассказывать о своих детях, о колледжах, потом незаметно перешли на моды, потом стали обсуждать еще какую-то ерунду, последний фильм с Джеком Николсоном и кто больше получает гонорары, Сталлоне или Ричард Гир, и еще. Катя слушала, прихлебывая виски. Затем громко перебила всех. «А вот еще один анекдот!» — начала она с воодушевлением. «Собирает Брежнев политбюро. Брежнев — это совсем несъедобное!» Теперь шутку оценили, и все громко расхохотались, а Катя продолжала. «Значит, собирает политбюро и говорит: в нашем политбюро много стариков и много дураков». Все опять громко, но как-то ненатурально расхохотались. «Вот Пельше», — продолжала Катя. «Он совсем старый и уже ничего не соображает. Иду я вчера по коридору, а навстречу мне идет Пельше. Я ему говорю: здравствуй, товарищ Пельше. А он отвечает: а я не Пельше». Теперь засмеялась одна Катя. Все остальные только вежливо, натянуто улыбались, не поняв анекдота, но и не желая обидеть хозяйку дома. Катя резко оборвала смех, допила остатки виски, поставила граненый стакан на столик, проговорила: — Так, господа, с вами все ясно. Она сказала это по-русски, а по-английски добавила: — Простите, господа, я на минуту. И направилась к дому расслабленной, покачивающейся походкой. Гости, особенно женщины, понимающе переглядывались. Джек, стоявший в стороне в компании мужчин, проводил Катю тревожными глазами, но разговор у них был важным, и он не смог пойти за ней. Катя вошла в дом, прошла на кухню, где хлопотала у плиты Джейн, бормоча в полголоса о том, как ест очертели эти гости, которые съедают недельный запас съестного, выпивают черт знает сколько спиртного, да еще как стадо слонов вытаптывают лужайку, над которой она с садовником трудится с утра до вечера. Катя, равнодушно слушая ее ворчание, отыскала в подвесном шкафу за коробками с кукурузными хлопьями початую бутылку виски, отхлебнула из горлышка и выразительно посмотрела на Джейн, приложив палец к губам, дескать, держу язык за зубами. Потом спросила, пирог готов? Да, миссис Кэт, давно готов. Ну-ка, Катя отломила прямо с противня кусочек, пожевала. Яблочный. Как мне осточертели эти яблочные пироги, рождественские индейки, будь они неладны. Ладно, Джейн, тащи гостям. А вы, миссис Кэт? Теперь Джейн смотрела на Катю испуганно, хорошо понимая, что может произойти дальше. И тогда ей не миновать взбучки от Джека за то, что она не уследила и потакает Кэт в ее пагубных страстях. — Я буду чуточку попозже. Катя спрятала бутылку обратно за коробки, подмигнула Джейн и снова приложила палец к губам и направилась в холл. И тут же наткнулась на Джека. Вид у него был встревоженный. — Почему ты ушла, Кэт? — Да ну их, Джек, — улыбнулась Катя. И чмокнула Джека в щеку, ласково провела ладонью по шее. Они мне все осточертели. Так невозможно себя вести, Кэт. Когда ты это поймешь? Никогда. По слогам отчеканила Катя по-русски и повторила по-английски. Послушай, Джек едва сдерживал ярость. Ты не у себя в России. В России, милый, я бы по-другому с ними поговорила. Катя снова обняла его, поцеловала, прижалась к нему всем телом. Сколько раз так бывало? Глаза Джека потеплели. Он обнял Катю за талию, поцеловал жадно, гладил по плечам, спине, опять пробормотал с нежной укоризной. Сколько лет мы вместе, а ты никак не образумишься. Ты хочешь, чтобы я была похожа на них? Она заглянула ему в глаза, а ему показалось в самую душу. Я хочу, чтобы ты, наконец, стала нормальной американкой. У Чехова есть такой великий русский писатель. Написано. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Катя улыбалась. Ее красиво очерченные полные губы были совсем близко от его лица. Влажно поблескивали крупные белые зубы и загадочно мерцали миндалевидные, затуманенные алкоголем темно-зеленые глаза. И он слышал ее вкрадчивый, ласковый голос, от которого у него обмирало все внутри. — Я люблю тебя, мой милый. Я счастлива, что хоть ты у меня стопроцентный американец. — И твой сын? — Нет, нет, Джек. Он русский.